Глава 21. Мать и дитя. Два дня спустя он все еще не понимал, что же случилось с ним в спа-отеле. Действительно ли он выжил в последнем бою со своим врагом, или это была просто галлюцинация? Стоял ли он у дверей в рай или ад? Была ли эта женщина реальной или просто фантазией? Но самый важный вопрос заключался в том, закончилось ли, наконец, его наваждение. Ему казалось, что последнюю тайну он так и не разгадал, но у него не было возможности узнать, была ли вообще эта тайна. Как было бы хорошо, если бы он мог списать все эти ужасы на мальчишеское воображение, но Нед знал, что в невежестве или в невинности найти убежище невозможно. Нед не был встревожен, скорее подавлен. Физически он чувствовал себя так, словно из него выжили всю силу и энергию. Он провел эти два дня, вяло слоняясь по дому. Он не мог прочитать больше одной страницы ни в одной книге, которую брал в руки. Он смотрел телевизор, дремал, почти не разговаривал с родителями. Практически все время он размышлял о произошедшем на территории спа-отеля. Кое-что казалось ему удивительным. Например, он не мог вспомнить, как взбирался по молодым деревцам на стену и все же сделал это, а затем смог пробежать по стене, бегом. В критический момент ему казалось, что он перенесся в черные глубины дальнего космоса. Его ангелом-хранителем оказалась та часть мозга, которая сохранила контроль над телом, рефлекторно функционировала и спасла его от чего угодно. На вторую ночь после экспедиции в спа-отель Нед отправился спать после того, как пару часов без интереса смотрел телевизор. Он надел свою легкую пижаму и сел у окна. Небо было довольно темным и очень ясным. Нед сдвинул москитную сетку и поднес телескоп к открытому небу. Он был недорогой и несложный, но позволял в ясную ночь разглядеть Сатурн. Он узнал планеты, спутники Юпитера и множество звезд, но рано или поздно понадобится справочник, чтобы идентифицировать другие объекты в ночном небе. Например, пульсары или эти непонятные квазары. В одном школьном журнале он прочитал статью о квазарах. В ней говорилось, что астрономы точно не знают, что это такое, и это порадовало Неда. Существуют вещи, которые даже взрослые видят и изучают, но не могут объяснить. Нед нашел Плеяды. Расстояние — сложная штука. Глядя на это звездное скопление, можно подумать, что все звезды в нем тесно прижаты друг к другу. Но Нед знал, что на самом деле их разделяют сотни миллионов километров, огромные космические пропасти. Разум не в состоянии постичь подобные масштабы. А что если вся эта Вселенная — лишь пятнышко на предметном стекле микроскопа, которое рассматривает мальчик в другой Вселенной, то же самое верно и для его Вселенной, и так далее, и так далее. Поговорим о великанах. «Привет, там, наверху. Мог ли фантом каким-то образом вписаться в эту схему?» «Глупость какая-то», — решил Нед. Но кто знает, может быть, у одного из мальчиков в другой вселенной была похожая проблема. Размер и расстояние ничего не значат, когда дело касается призраков. «Надеюсь, у него все получается лучше, чем у меня», — подумал Нед. Нед услышал, что кто-то идет по коридору. Он обернулся и в дверном проеме увидел свою мать. «Нед! Привет, мам!» Линда зашла в комнату. «Не спится? Еще пару минут посижу. Сегодня ясное небо. Все звезды на месте». Нед улыбнулся. «Кажется». Линда села на его кровать и прислонилась к стене. «Иди сюда. Посиди со мной минутку», — сказала она. Нед убрал телескоп и вернул москитную сетку на место. Он залез на кровать. «Ой, мне включить свет?» «Не надо. Просто придвинься поближе». Нед сел рядом с матерью. В лунном свете они были похожи на две призрачные фигуры в темноте. Линда обняла Неда, положив свою голову на его. Он придвинулся еще ближе, наслаждаясь ее теплом, запахом чистоты и любовью, которой она всегда окутывала его. «У тебя все хорошо, Нед?» «Конечно». «Тебя ничего не беспокоит?» «Нет». «Ты же знаешь, что можешь обо всем мне рассказать». «Угу». «Просто в последнее время у тебя какое-то странное настроение. Понимаешь, о чем я?» «Ну...» — Нед пожал плечами. «Мне так кажется», — продолжала Линда. «Чуть-чуть». «Мам?» «Да». «А сколько тебе будет лет, когда ты умрешь, как думаешь?» «Не знаю, милый. Людям не дано знать такие вещи. А что, это тебя беспокоит?» Нед снова пожал плечами. «Не знаю. Если в этом все дело, то не трать время на такие мысли. Самое важное — прожить счастливую жизнь, полную любви. Вот и все. Любовь — это все. Ну, мам! Я не хочу тебя терять. Онет. Его голос звучал так грустно и беспомощно, что Линда чуть не расплакалась. «Ты не потеряешь меня, милый, никогда. Прошу, не беспокойся об этом». Она крепко его обняла, убрала волосы с его лба и несколько раз поцеловала. «Нет, нет, нет», — прошептала она. «Ну, мамочка!» Теперь, когда Нед начал, он не мог остановиться. Его голос дрожал. «Меня не будет, и я больше никогда тебя не увижу». «Нет, нет, нет», — нежно, но твердо. «Ну, это правда, меня не будет и...» «Нет, Нед». «Как не будет?» «Не знаю. Они заберут меня куда-то далеко-далеко». «Кто?» «Кто-то». «Нет, это не...» «Да!» — с удивительной настойчивостью. «Я знаю это, мамочка. Знаю!» Линда нашла глаза сына в темноте и увидела, что они полны страха. «Нед, ты говоришь о тех двух стариках? Они...» «Нет, они мои друзья!» «Ты видел кого-то еще? Он следил за тобой или угрожал тебе?» После долгой паузы тихий голосок. «Нет». «Хорошо. Теперь послушай меня, дорогой. Тебе нечего бояться. Никто не заберет тебя у меня с папой». «Нет, заберут!» Снова Линда удивилась уверенности в голосе Неда. «В чем дело? У таких маленьких детей не бывает паранойи». Потом она вспомнила один эпизод из собственного детства. Сколько ей тогда было? 5? В любом случае, тогда впервые кто-то объяснил ей значение слова «похищение». Несколько недель после этого Линда жила в состоянии полного ужаса, уверенная, что в любой момент ее кто-то похитит, убьет и похоронит в каком-нибудь болоте. И ее тело так и не найдут. Спустя какое-то время она успокоилась, но все еще живо помнила тот страх. Неду почти 10, но он все еще ребенок. Любая идея в его сознании может разрастись до гигантских размеров. «Мой бедный малыш». Все дело в каком-то иррациональном детском страхе. Линда обняла его и начала укачивать. «Думаешь, папа или я позволим кому-то забрать тебя у нас?» «Конечно, нет». «Но что, если вы не сможете им помешать?» «Этого никогда не произойдет, Нед. Никогда. Никогда. Никогда!» «Мамочка, я люблю тебя». «И я тебя». «И папу». «И папа тебя любит. Мы оба любим тебя сильно-сильно». «Я не хочу, чтобы это со мной случилось». «Ничего плохого с тобой не случится, Нед. Все будет хорошо. И никто никогда-никогда не заберет тебя у нас». «Мамочка!» «Мы тебя любим больше всех на свете». «Побудешь здесь со мной, пока темно, мамочка?» «Конечно». «Правда, всю ночь?» «Обещаю». «Я правда хочу, чтобы ты осталась и обнимала меня, пока я сплю». Он говорит, как маленький. Регрессия. Больше похожа на 5-летку с эдиповым комплексом. «Наш сегодняшний разговор — это шаг назад», — подумала Линда. Но во всяком случае он, наконец, честно признался, что его беспокоит. Побольше любви и немного удачи помогут ему справиться с переживаниями через день или два. Надеюсь. «Я побуду с тобой столько, сколько ты хочешь, Нед». «Мамочка, мамочка!» Все его тело сотрясали рыдания, и Линда чувствовала, как его горячие слезы пропитывают ее блузку насквозь. Она не смогла сдержаться и несколько минут плакала вместе с ним, потом крепко обняла его еще раз. Линда спела ему все колыбельные, которые знала. Нед уснул в ее объятиях со слезами на глазах, но каждый раз, когда она пыталась пошевелиться, он крепко хватался за нее. В какой-то момент в комнату заглянул Майкл, но Линда жестами прогнала его, испугавшись, что Нед может проснуться. Позже, намного позже, она смогла, наконец, выскользнуть из комнаты Неда. Ее руки и ноги затекли, а дыхание было немного неровным. Она сделала 2 вдоха из ингалятора, Майкл уже спал. Через какое-то время... Она тоже уснула.